Глава 5. Подземный город. Мы оказались в подземном городе. Это просто невероятно. Гора была полой внутри. Это место было похоже на большой длинный горный туннель, высотой около 10 метров, который протянулся в горе на многие километры. При этом в ширину он был не более километра, и на протяжении всего туннеля распростерся город. Некогда прекрасный и ухоженный теперь был покинут. Всюду чувствовалось запустение и резкий запах затхлости. Пыль толстым слоем покрывала все, что здесь находилось. Сами здания стояли целыми, но глядели на нас темными пятнышками пустых окон. Свет в гору не проникал, но повсюду, по всему городу, разросся какой-то диковинный мох, который светился бледно-голубым светом. Конечно же, он не светил настолько хорошо, чтобы было видно, как днем, но вполне можно ориентироваться, куда идти. Минут 5 мы изумленно разглядывали место, куда попали. «Ну что, идем? Думаю, что ни мне одной не по себе от этого места. Но раз Саламандр нас сюда привела, значит, это нужно. По крайней мере, хочется надеяться», — сказала я задумчиво. «Идем. Только это место не вселяет мне доверия. Поэтому предлагаю далеко друг от друга не отходить», — предложил Адриан. «Только вот я хочу взять образец этого мха. Такое ранее не изучала и не знаю, что это за вид и какие у него свойства». Ребята со мной согласились. Как хорошо, что я всегда ношу с собой, если не саквояж, то небольшой тряпичный рюкзак, в котором есть и повышенной прочности скляночки, и перчатки для работы, складной нож и несколько бумажных пакетов. Достав из рюкзака бутылек и перчатки, собрала образцы мха и, плотно закупорив бутылек пробкой, аккуратно убрала все обратно. Когда я, наконец, закончила, мы осторожно стали продвигаться вперед, внимательно осматривая сам город. Аккуратные дома из некогда светлого камня, не больше одного этажа в высоту, сейчас же затянуты паутиной мха и покрыты пылью. Пока шли, нашли действующий колодец, правда, воду набирать в нем не стали. Примерно через километр нам на пути встретилась заброшенная часовня. Витражные окна, некогда дарившие этому месту при попадании на них света чудесные блики и узоры, теперь заросли мхом и пылью, потеряли свой лоск и изюминку. Ранее прекрасная часовня была запустелой, с рядами трещинок по стенам, но, несмотря на это, здесь все равно чувствовались тишина и покой. И что-то такое, что сложно просто описать, может, некая одухотворенность. Мы бродили по городу довольно долго. Везде было запустение и полное отсутствие кого-либо, кроме нас. В конце концов, мы проголодались и решили найти место для перекуса. Повезло, что я, как запасливый бурундук, зная, что будем непонятно где гулять, набрала с собой бутербродов. Остановилась, достала из своего рюкзака перекус, раздала каждому по бутерброду. Хорошо, что у каждого из нас с собой всегда есть фляжки с водой. Так, продолжая наш поход, мы совершали перекус на ходу. Мы уже перекусили и просто продолжали идти. Ребята уже по-настоящему устали от этой прогулки. Если сначала это было приключение, то через несколько часов пешего путешествия этот город стал однообразным, тем более, что так оно и было. Я, конечно, все понимаю, но хочется верить, что наше путешествие имеет смысл, и мы не просто заблудились, — сказала Ника. — Ты чувствуешь кольцо? — спросил у меня Михаэль. — Нет, вообще ничего не чувствую, просто кольцо как кольцо, — ответила ему и глубоко вздохнула. Меня это путешествие тоже начинает уже напрягать. И здесь я снова увидела Саламандрочку. Она сидела на камне метров через 10 перед нами. Вот кто вообще не заморачивался. Сидит себе на камне и балдеет. «Ребят, там Саламандра, из-за которой мы сюда попали», — сказала им и стала на цыпочках к ней подкрадываться, чтобы не спугнуть и наконец-то поймать. Адриан шел со мной рядом так же тихо. Наконец я почти достигла ее, протянула к ней руку, и эта беспредельщица просто спрыгнула с камня и отбежала от меня метра на 3. Остановилась и посмотрела выжидательно в мою сторону. Мол, догоняй давай. «Она куда-то ведет нас. Соберитесь и держитесь кучнее», — проговорила ребятам. «Я иду за ней, вы все за мной». Пошла за Саламандрой, а та, увидев, что мы идем за ней, отбегала от нас на несколько метров, останавливалась и ждала, когда мы ее догоним. Через 15 минут нашего путешествия за Саламандрой она, наконец, остановилась, и я смогла подойти к ней ближе. «Вот ты и попалась, маленькая шалунья», — сказала ей, наклонившись и собираясь взять ее на руки. Вот только я поскользнулась и стала падать в какой-то каменный тоннель, который внезапно образовался у меня под ногами, мне на помощь кинулся Адриан. Он постарался уцепить меня за руку, и это у него даже получилось, но я своим весом по инерции утянула его за собой. Я слышала, как закричали ребята и бросились нам на помощь, но над нашими головами захлопнулась каменная ловушка. Сами мы, как по американским горкам, поехали по каменному туннелю куда-то вниз. Я вопила от ужаса весь спуск. Хоть он и был довольно мягким, поскольку мы ехали по наросшему здесь мху, но это было очень неожиданно. Тоннель шел по прямой, никуда не сворачивал. Минуты через две этой дикой поездки мы вывалились непонятно куда. Хорошо, что приземлились на тот же мох. «Что это, черт побери, было?» — спросила у Адриана, тихо постановая и потирая бока и попу. «Тара, ты как?» — спросил он меня. «Все себе отбила, но жить буду, а ты?» «Тоже в норме. Нам нужно понять, куда мы попали и как найти наших ребят». «Согласна», — сказала и, встав, стала осматриваться, где мы. «Я не понимаю, что это за помещение и для чего оно предназначено. Давай выбираться отсюда, может, по ходу движения поймем. Все-таки город должен соединять все помещения и наверняка не только туннелями». «Подожди, давай сначала посмотрим. Может, здесь где-нибудь есть лесенка наверх, к примеру?» Лестницу искали не меньше получаса, прощупывая все стены широкой комнаты, в которую угодили. Вот только поиски ничего нам не дали. Стены монолитные, нет никаких признаков скрытых лестниц, а явных и подавно. «Согласен, что нужно выбираться отсюда и искать другой выход», — наконец сказал Адриан. Мы вышли из этой комнаты и сразу попали на улицу. «Странное все-таки помещение. Скажи, что ты чувствуешь свое кольцо», — сказал Адриан. «От кольца нет никаких признаков жизни», — ответила ему и, увидев, как он озадачился, добавила. «Значит, что-то от нас хотят где-то здесь. Эта хитрая саламандра так просто нас сюда не затащила бы», — ответила ему. «Возможно, ты и права. Только очень тебя прошу, от меня ни на шаг, пообещай мне. Так мне будет спокойнее». «Хорошо». Дальше мы шли и по городу, который ничем не отличался от той части, в которой мы были с друзьями. Всю дорогу разговаривали, засмотрелись на интересный дом, который немного выбивался из общего фона. Даже не могу понять, что именно в нем меня зацепило. И тут Адриан повернулся, собираясь идти дальше, и резко ударился головой о деревянную балку, которую мы не заметили. Она как будто из воздуха возникла. Ударившись, он упал. «Адриан!» — крикнула и бросилась к нему. Он лежал без движения, и на месте удара о балку стал наливаться синяк. «Да как же так-то? Ты серьезно? Мало я тебя в лесу лечила. Так ты решил повторить наш незабываемый опыт?» Сердилась я на него. Достала из сумки мазь Катарины и начала наносить ее на место удара. «Ты совершенно безалаберный и безответственный человек!» Продолжала ворчать. «Вместо того, чтобы идти дальше, ты решил себе устроить отдых? Так значит, да?» Я подложила ему свою сумку под голову. Поскольку я не знала, что делать, села с ним рядом и решила дождаться, пока он придет в себя. «А это точно произойдет. Мазь Катарины и мертвого на ноги поднимет». «Ты знаешь, я даже тебе немного благодарна. Если честно, я уже устала от похода по этому странному городу. А так смогу хоть немного передохнуть», — сказала, вытягивая ноги. Пока сидела, рассматривала дом, который так и притягивал мое внимание. Присмотрелась и поняла, на нем нет пыли. Именно этим он и выбивается из общей картины города. Мох-то на нем был, а вот пыли не было. Решила, что раз Адриан устроил себе отдых, то я могу одним глазком посмотреть на любопытный дом. Оставив Адриана, аккуратно зашла в дом. Пыли не было не только снаружи, но и внутри. Несколько комнат, есть даже мебель. Вдруг в одной из комнат мне показалось, что свет ярче, чем в остальных. Ведомая любопытством, пошла посмотреть, что там такое. И правда, в комнате рядом со столом стоял небольшой металлический шкаф, очень похожий на сейф. Вот только никаких опознавательных знаков на нем не было. Я подошла ближе, стала искать на ощупь. Откуда-то ведь идет свечение, только не понять откуда. Прикоснулась к нему, и на нем появилась светящаяся надпись «Со мной мир открой». Прочитала, и тут же проступили очертания дверки, которая открылась. Моему взору предстала небольшая коробочка из дерева. Вот что странно, в этом городе, как я успела заметить, все сделано из камня. Деревянных построек мы вообще нигде не встречали. И вдруг из ниоткуда появилась деревянная балка, торчащая из дома. Мало того, еще и в сейфе лежит коробочка из дерева, от которой шло слабое свечение, Не торопясь, я взяла ее в руки, открыла крышку и увидела в коробке ключ. Да не просто ключ, а массивный, старинный, с причудливыми узорами на ручке и замысловатой формы. «Ух ты, какая находка! Думается мне, что именно тебя я должна была найти. Не знаю пока зачем, но мы это обязательно узнаем», — говорила, засовывая ключ к себе в рюкзак. Вышла из дома я вовремя, Адриан начал приходить в себя. Он стал тихонько постановать. «Адриан, ты слышишь меня? Это Тара». «Тара, что случилось? Почему так голова болит? И почему я лежу на дороге?» «Ты решил устроить себе незапланированный отдых», — усмехнулась я. «А если серьезно, то ты ударился о деревянную балку и заработал огромную шишку на голове. Но мать Катарины творит чудеса. Не прошло и получаса, а ты уже пришел в себя». «Шишка, может, и прошла, а вот голова раскалывается». «Все хорошо было, пока я отдыхал?» — спросил Адриан. «Да, только вот у меня есть подозрение, что твоя шишка не случайна. И неспроста ты потерял сознание, и как только я нашла кое-что, ты сразу же пришел в себя». Дальше я рассказала о своих наблюдениях касательно дома без пыли и о том, как нашла ключ. «Да, в следующий раз хотелось бы без экстремальных находок», — проговорил Адриан. Не торопясь, поднявшись, он понял, что может идти дальше, и мы пошли. Правда, и сами не понимали, куда идем. Но в дальнейшем пути было не все так гладко. Я, как самая последняя неудачница, подвернула ногу. Лодыжка опухла, и я не смогла продолжать движение. Конечно, мы ее намазали мазью Катарины. Села прямо на дорогу и начала причитать, какая я несчастная. Адриан мужественно сначала пытался меня успокоить, потом просто терпел. В итоге, как истинный рыцарь, взял меня на руки со словами: «Я понесу тебя, только успокойся». На руках меня парни вообще никогда не носили, так что фокус моего внимания сместился с больной лодыжки на романтику. Правда, далеко мы так уйти не смогли. Какой бы Адриан ни был сильный, но вынести на руках мои 49 килограммчиков больше 15 минут не смог. Зато это время я почувствовала себя настоящей принцессой, которую спасает принц. Спасает, ну, например, от дракона. После того, как Адриан остановился перевести дыхание, он решил, что если будет нести меня на руках, то мы далеко не уйдем, поскольку это просто непродуктивно. Поэтому было принято решение нести меня на спине. И хоть дальше я уже не чувствовала себя принцессой, но мне все равно было приятно. Я обхватила его крепко руками за плечи, свесила ноги на его руки. «Какой же он сильный», — думала про себя, — «и мне приятна его забота». Периодически мы останавливались, чтобы Адриан мог передохнуть, и потом снова шли дальше. Через 2 часа нашего похода мы вдруг резко наткнулись на ребят. «Тара, Адриан!» — закричали они, бросившись к нам. «Что случилось?» В голосе Михаэля слышалось неподдельное волнение. «Тара подвернула ногу, поэтому я ее несу», — ответил Адриан наконец, опуская меня на дорогу. Ника подошла ко мне, обняла и даже тихонько всхлипнула. «Ты очень сильно меня напугала. Я боялась, что уже никогда вас не увижу. Я совсем не так представляла себе приключения с тобой. Это же...» — сказала она, махнув рукой на дома вокруг. «Не похоже на приключения. Мало того, я больше не хочу таких приключений». Я обняла ее в ответ и стала рассказывать, что с нами произошло. Все молча меня слушали. Я обратила внимание, как осунулось лицо Михаэля. «Что произошло с момента, как мы пропали?» — спросила ребят. Они рассказали, как бросились за нами, но не успели буквально на доли секунды, и каменный мешок закрылся. Они звали нас, пытались открыть его, но у них ничего не вышло. Посовещавшись, решили сначала подождать нас. Вдруг мы сможем вернуться. Но спустя пару часов все же пошли нас искать. И вот, наконец-то мы встретились. Все перенервничали в этом походе. Михаэль сидел молча и ничего не говорил, только смотрел на меня глазами побитой собаки. «Михаэль», — позвала я его, — «скажи мне то, что хочешь. Я же вижу, что ты сам не свой». «Да, Тара, ты права. Я и правда сам не свой. Я не хочу, чтобы девушка, которую я люблю, рисковала собственной жизнью, пусть даже ради высшей цели. В конце концов, потеря магии — это не смерть. А ты могла лишиться жизни. Никакая магия этого не стоит, понимаешь?» Я не знала, что ему на это ответить. Ребята тоже сидели молча. Никто ничего не стал говорить. Да и что тут скажешь? Михаэль отвернулся от меня. И здесь я снова увидела Саламандру.